108. Пусть кто-то скажет, что он часто уже слышал такие призывы к высшему миру, тем хуже для него, ибо такая глухота непозволительна. Но многие назовут призывы неуместными в деловой жизни. Так далеки люди от истинного понимания бытия, несмотря на миллионы лет существования планеты. Тем звучнее принесем зов к миру высшему.